Ее принесло прямо к горе, где несколько лет назад она повстречала Сириуса в облике пса вместе с неразлучной троицей. Лили стала взбираться в гору по памяти. Ноги утопали в снегу, но она упорно продолжала подниматься и на ходу заметала свои следы. Добравшись до расщелины, Лили протиснулась в темный грот. Она на ощупь прошла глубже и уселась на ближайший камень. Лили не знала, сколько времени займет передача сообщения и когда Северус сможет прийти сюда. Вскоре действие оборотного зелья закончилось, ей пришлось выпить новую партию. Снаружи поднялась метель. Лили разожгла волшебный огонь на каменном полу, осветив грот голубыми огоньками пламени. Часы ожидания тянулись медленно, постепенно она стала ощущать, как слабеет эффект от жидкой удачи. На место уверенности пришли тревоги, волнение с каждой минутой росло. А что, если кто-нибудь из пожирателей поймет, что на Клэрау наложили Империус? Вдруг пронеслось в голове Лили. Ближе к полуночи она принялась расхаживать по пещере туда-сюда. У нее имелся всего глоток оборотного зелья, а до перемены облика оставались считанные минуты. Рядом с расщелиной вдруг раздались гулкие шаги, и она взялась за палочку, спрятав лицо под мантией. Кто-то вошел в пещеру. Лили замерла спиной к выходу, готовясь в случае чего отбиваться и бежать. «Зачем ты позвала меня сюда?» — отчеканил холодный и низкий голос Снигга. Только услышав его, Лили ощутила сильный трепет. Тело задрожало, а на глаза навернулись слезы радости. Она медленно обернулась, снимая с головы мантию. Северус преградил выход своей фигурой и смотрел на нее черство, с подозрением. Он не знал, кто перед ним на самом деле, и Лили должна была дать подсказку, подтолкнуть к истине, чтобы, когда закончится действие зелья, у него не осталось сомнений. «Это место», — тихо произнесла она, — «похоже на Мерлинову скалу, правда?» Снег остался недвижим, но взгляд его выразил сильное потрясение. Оборотное зелье иссякло. Прямо на его глазах Лили вернула себе прежний облик и улыбнулась со слезами на глазах, не в силах больше сдерживать эмоции. В следующее мгновение они одновременно бросились навстречу друг другу и горячо обнялись. Лили прижалась к нему всем телом, уткнувшись лицом в черный, пахнущий травами, френч. Северус нежно обхватил ее за талию и провел дрожащей рукой по ее волосам. «Лили, Лили», как заговоренный шептал он ей на ухо. «Господи, что ты здесь делаешь? Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Тебе не следовало появляться здесь». Но его слова совсем не вязались с действиями. Все его существо тянулось и льнуло к ней. Северус обнимал Лили так чувственно и крепко, что она успела позабыть, зачем пришла. Они не виделись полгода, и счастье первой встречи после долгой разлуки захлестнуло их обоих. Что-то случилось? После долгих объятий спросил он, ласково обхватив ее лицо руками. «Да», — выдохнула Лили, накрыв его руки своими. «Я все знаю, Северус. Я знаю, что за миссию Дамблдор поручил Гарри». Они сели у волшебного огня, и Лили стала рассказывать. Она рассказала ему все. Все, что с ней происходило за прошедшие 6 месяцев. Рассказала о скитаниях и жизни в штаб-квартире Блэка, рассказала о вторжении пожирателей, рассказала о встрече с Роном и о том, как залезла ему в голову. Лили рассказала все о Кристражах, о тех, что уже уничтожены, и о тех, которые были еще целы. Узнав о 6 осколках души Волан-де-Морта, Северус ужаснулся. На его лице отразился неподдельный испуг, и он долго приходил в себя, прежде чем заговорить. «Значит, они должны отыскать, где спрятана чаша, а потом найти еще один Кристраж, о котором неизвестно вообще ничего». Побледневшими губами пробормотал Северус. Дамблдор считал, что это должно быть что-то, принадлежащее Годрику Гриффиндору или Кандиде Когтевран, — ответила Лили. «Возможно, у них имелись какие-нибудь магические артефакты. Это должно быть что-то известное, исторически значимое, что-то очень привлекательное для Темного Лорда. Мы должны выяснить, что это, и понять, где спрятаны остальные Кристражи. Ты знаешь его лучше всех прочих, ты можешь направить нас на верный путь. Поэтому я к тебе и пришла». Снег задумался. «Я считаю, что один из Кристражей должен быть спрятан в Хогвартсе», — произнес он через какое-то время. «Школа была его домом долгие годы, это древний замок, полный магии и загадок. Возможно, Кристраж находится в тайной комнате. Он открыл ее в 43-м и в том же году начал создавать Кристражи». «Хорошо, допустим, один Кристраж находится в Хогвартсе. Пусть это будет чаша Пенелопы», — сосредоточенно проговорила Лили. «Остается еще один, неизвестное место, в котором он скрыт. Что это может быть?» — Северус, и где сам знаешь, кто мог эту вещь спрятать? От Годрика Гриффиндора остались только шляпа и меч, но ни один из этих предметов не стал вместилищем для его души. Остается только Кандида. От нее остался лишь один артефакт – волшебная диадема. Но она была потеряна несколько веков назад. Нет никаких гарантий, что темный лорд сумел ее отыскать. Что касается места здесь, я тоже не уверен. Есть Эдинбургский замок, древнейшая и богатая на реликвии крепость. Когда-то он желал сделать его своей личной резиденцией. Возможно, здание Министерства магии, центр управления страны, хотя, крайне опасно было бы прятать там крестраж. А вот подземелья Гринготтс, самые неприступные в мире, для этих целей подходит лучше всего. Но я знаю, что у него нет и не было в банке личного хранилища. Что ж, начать с замка будет проще всего. С подобием улыбки, ответила Лили. Останется только найти и уничтожить крестраж. А ты должен передать меч Гарри. Без него все эти поиски будут напрасны. Я постараюсь связаться с тобой, если обнаружу их первое. Но вдруг ты сможешь сделать это быстрее меня? Я доставлю ему меч как можно скорее, обещаю тебе, заверил ее Снег, мягко сжимая ей руки. Он посмотрел на расщелину, откуда подул сильный морозный ветер, и взгляд его стал болезненно тоскливым. «Тебе уже пора, да?» – грустно пробормотала Лили. «Ты должен вернуться в замок до утра, чтобы не вызвать подозрений. Когда же мы встретимся в следующий раз?» – прошептал Северус, жадно всматриваясь в ее лицо. Он будто старался запомнить его до мельчайших деталей. «Учитывая, что один из крестражей находится в Хогвартсе, думаю, это произойдет довольно скоро», – невесело усмехнулась Лили. «Я попробую его найти. Проникну в тайную комнату и тщательно все осмотрю». Снег потянул ее к себе и снова обнял. «Когда приступишь к поискам, будь предельно осторожна. Уничтожение одного из крестражей стоило Дамблдору жизни». «Конечно». Лили прислонилась щекой к его шее, ощутив, как от нее исходит сильный жар. «Я буду осторожна и вернусь в Хогвартс, чтобы вместе с тобой положить конец всему. А до тех пор береги себя, береги школу». Северус молча кивнул, сжимая ее в объятиях так крепко, что у Лили дыхание перехватывало. Через минуту он отпустил ее и быстро покинул пещеру, даже не обернувшись напоследок. Подождав немного, Лили поднялась на ноги. Она убрала волшебный огонь, накинула на себя мантию и вышла наружу, оказавшись под сильным снегопадом. След Северуса простыл, на свежем снегу не было ни одной вмятины. Лили сосредоточилась на коттедже Уизли и сразу же трансгрессировала. Она оказалась в Корнуолле еще до рассвета. В окнах дома свет не горел, все было тихо. Лили осторожно прокралась внутрь дома, обнаружив спящего Сириуса на диване в гостиной. Ей пришлось осторожно подниматься по лестнице на чердак, чтобы случайно не разбудить чутко спящего Билла. Адриана сидела и ждала ее. По лицу девушки было видно, что она не сомкнула глаз за всю ночь. «Ты смогла сделать то, что хотела?» – спросила Адриана, когда Лили прикрыла за собой дверь. «Да, теперь мы в расчете». Лили присела на край раскладушки. «Какое-то время ты еще будешь числиться в рядах пожирателей смерти, ведь я не делала ничего, что могло бы скомпрометировать твое положение. Даже наоборот, мне пришлось соврать, что в миссии ты преуспела. Однако скоро тебя начнут искать, а когда не найдут, могут заподозрить в побеге. Что же ты будешь делать?» «Не знаю», — честно ответила Адриана. «Я бы вступила в отряд Дамблдора, в орден, куда угодно, лишь бы противостоять сама знаешь кому, но существует ли из этого хоть что-нибудь? Я хочу бороться, но не знаю как». «Как ты попала к нему на службу? Ты присоединилась к его армии из-за давления родителей?» Лили заглянула ей в глаза. «Им нет до меня дела, если оно не касается какой-нибудь выгоды. И это единственное взаимное чувство, которое мы питаем друг к другу», — хладнокровно проговорила девушка. «Они и к сама знаешь кому присоединились только потому, что это выгодно. Они верят, что темный лорд одержит победу и не хотят остаться безучастными. Им хотелось забрать часть победных лавров. Я пошла вместе с ними, потому что мне нужно было узнать, что он станет делать с банком и гоблинами. Гоблины темному лорду безразличны, он относится к ним как к дрессированному зверью. Он хотел использовать их в своих целях, заставить полностью подчиняться. А тех, кто не станет подчиняться, убить. Хочешь сказать, ты сама вызвалась на переговоры с Рыгнаруком? С самого начала ты шла на все это ради его семьи? Я уже говорила, что это и моя семья тоже. Адриана утомленно прикрыла глаза. Единственное другой, мне кажется, никогда и не было. Лили положила ей руку на плечо и выразила взглядом раскаяние. Она поняла, как сильно заблуждалась насчет старой подруги. Поняла, что та не пошла бы на сделку с совестью ради собственной шкуры. Все, что она делала, было ради защиты близких. «Думаю, будет лучше, если ты пока посидишь в подполье», — наконец выговорила Лили. «Я постараюсь пустить слух, что тебя поймали. Пожирателям пока не стоит знать, что ты от них сбежала и укрыла гоблинов». «Мне сидеть здесь?» — переспросила Адриана в замешательстве. «Да, это лучшее, что можно в данный момент предпринять», — кивнула Лили и встала с места. «А когда придет время, ты встанешь с нами против сил пожирателей. Мы защитим то, что нам дорого». Январь постепенно подошел к концу. После визита Рона, Сириус перестал искать ребят и занялся выслеживанием пожирателей. Лили же продолжила усердные поиски, чтобы Снег смог передать Гарри меч. Параллельно с этим она исследовала замок в Эдинбурге, который был возможным местом сокрытия одного из крестражей. Как и Хогвартс, он был огромен. Поиски осложнялись еще и тем, что внутри него имелась масса потайных комнат, отыскивать которые ей приходилось вслепую. К середине февраля замок был исследован целиком, вплоть до каждого камушка, но ничего заколдованного и подозрительного Лили так и не нашла. Шансы того, что крестраж спрятан в Министерстве магии или в банке Гринготтс, казались ей очень маленькими. Как и говорил Северус, личного хранилища у Волан-де-Морта в банке не было, а министерство было слишком ненадежным местом и не представляло собой никакой ценности для темного лорда. Каждый день она размышляла об этом и то убеждала себя, то, наоборот, разубеждала в своих же гипотезах. В конце концов это привело ее в беспросветный тупик. Жизнь в стенах ракушки, тем временем, совершенно не изменилась. Адриана и семья гоблинов продолжали сосуществовать с ними, правда гоблины почти не высовывались из своей комнаты. Они предпочитали проводить время в компании друг друга и обедали отдельно от всех, не желая сидеть за одним столом с волшебниками. Чаще всего вниз спускалась Цера. Она относилась к людям более приветливо, чем ее муж, и почти каждый день разговаривала с Биллом о последних новостях, когда он возвращался с работы. Все заботы о гоблинах взяла на себя Адриана. Она сама добывала им еду, уходила под дезиллюминационными чарами в ближайшие деревни и приносила оттуда сырое говяжье мясо, сушеные грибы и коренья. Лили часто приходила к ней по ночам, и они по несколько часов разговаривали. Хоть Адриана и не отличалась многословием, Лили старалась вытащить из ее памяти еще хоть что-нибудь важное. Она выяснила, что Волан-де-Морта никто не видел уже 3 месяца, фактически все распоряжения сейчас отдаются шайкой приближенных к нему пожирателей. Адриана назвала все их имена, назвала место, где проходят главные собрания и где находится тюрьма для заключенных. Но и все это не приблизило Лили к разгадке крестражей тайнику, в котором он скрыт. Часть 87. Бузинная палочка. С началом марта она стала всерьез задумываться над миссией по проникновению в Министерство магии. Никаких других идей Лили так и не придумала. Предположения Северуса были единственными, и она решила взяться за них, а не сидеть без дела. По ночам она подолгу не могла уснуть из-за навязчивых мыслей и часто сидела у окна, глядя на морской прибой. В одну из таких бессонных ночей ей послышался сильный хлопок, затем треск, поднявший на ноги всех обитателей дома. Лили испугалась, что чары доверия рухнули, прямо как со штаб-квартирой на площади Гримма, и схватилась за палочку, чтобы отражать вражеское нападение. Она велела Адриане стеречь гоблинов, а сама сбежала по лестнице вместе с Биллом и Флёр. Сириус уже был снаружи. Вылетев в открытую дверь, Лили увидела истощенную полумну Лавгута Дина Томаса в крови и синяках. Ребята держали полуобморочного мистера Элливандера за локти и осторожно вели его к дому. «Полумна», — удивилась Лили, поспешив на подмогу девушке. «Как ты здесь оказалась? Что с вами стряслось?» «Здравствуй, Мия», — слабо улыбнулась девочка. «Мы все были пленниками у пожирателей смерти в одном старинном особняке, пока они не захватили Гарри, Рона и Гермиону. Гарри призвал в тюремную камеру домовика по имени Добби, и этот маленький домовик перенес нас сюда. А ребята все еще там?» — спросил Сириус, взяв старика в свои руки. «Да, они и остались, чтобы помочь Гермионе, но Добби должен отправить их следом за нами», — ответила Полумна. Сириус сразу же потащил мистера Элливандера на 2-й этаж, в комнату Лили. Флёр помогла Дину Томасу зайти в дом и принялась лечить его раны, а Билл стал лихорадочно собираться в дорогу. «Я должен срочно перевести семью в защищенное место. Пожирателям теперь известно, что Рон находится с Гарри, и они придут за всеми», — на ходу пробормотал он. Через минуту Билл исчез за барьером, а Лили и Сириус обступили единственную стоящую на ногах Полумну. Девушка рассказала, что ее арестовали за статьи, написанные в придире. В темнице Полумна обнаружила мастера волшебных палочек, и они выживали вдвоем за решетками целых 3 месяца. Мистер Оливандер был в заточении с июля и неоднократно пытался сбежать, но у него ничего не получилось. Полумна тоже предпринимала попытки побега, однако они все заканчивались провалами с последующими пытками. За последние дни они почти отчаялись и уже было решили, что умрут в тех стенах, но пожиратели неожиданно поймали Гарри, Рона, Гермиону, Дина и беглого гоблина по имени Крюкохват. Гермиону оставили наверху, чтобы Беллатриса Лестриндж допросила ее с заклятием Круциатус. Встревоженно сообщила Полумна: «Мы хотели помочь, но Гарри не стал нас даже слушать и велел лететь с домовиком. Вы знаете, где находится это поместье? Сможете перебросить меня туда?» — с боевым настроем спросил у детей Сириус. «Я тоже пойду», — тут же отозвалась Лили. «Меня доставили туда без сознания», — сказала девушка. «Я не знаю, где оно расположено». «Я тоже не знаю», — с сожалением проговорил Дин. «Меня привязали лицом к спине одного из егерей. Я не видел дороги и дома, в котором оказался». «Черт», — ругнулся Сириус. «Вы что, собегались отбговиться туда вдвоем?» — с укором вопросила Флёр. «Но это же безумие. Особняк Навигняка защищен от нежеланных гостей. Вас бы с газу убили». Внезапно за дверью снова послышался громкий хлопок, и Лили с Сириусом бросились на улицу. Выскочив на крыльцо, они увидели Гарри, сидящего в песке перед окровавленным домовиком, из груди которого торчал серебряный кинжал. Рядом с ним был Рон, обхвативший бесчувственную Гермиону, а чуть поодаль от мальчиков валялся гоблин с искалеченными ногами. «Помогите! Помогите!» – заорал Гарри, моргая невидящими глазами. «Добби, он ранен!» Лили опустилась на колени перед маленьким эльфом с палочкой, но было уже поздно. Добби вымученно улыбнулся мальчику и застыл с полуприкрытыми веками, навсегда покинув этот мир. «Нет, только не умирай, только не умирай!» — вопил Гарри, стараясь зажать дыру на его груди. «Пожалуйста, Добби, он умер!» — выговорила Лили, закрывая глаза домовику. Пока они сидели перед телом Добби, рядом с ними копошились Сириус, Рон и Дин. Они затащили Гермиону и гоблина в дом, оставив Лили и Гарри одних. «Я хочу похоронить его», — вдруг проговорил мальчик бесцветным тоном. «Хочу сам вырыть ему могилу. Мне нужна лопата». Лили наколдовала сразу 2 и протянула 1 сыну. Она показала ему на небольшой холмик рядом с домом, подходящий для упокоения домовика. Гарри согласился с местом. Они взобрались на холм и стали копать. Неизвестно, сколько времени у них на это ушло, но Лили казалось, что прошло не меньше часа. За это время Гарри кратко пересказал ей все, что с ними случилось за последние сутки. Как он случайно назвал имя Темного Лорда, как их поймали егеря, что с ними происходило в поместье Малфоев и как им удалось сбежать. Когда яма стала достаточно глубокой, мальчик снял с себя куртку, стащил с ног носки и одел в свою одежду эльфа. Он осторожно положил маленькое тельце в могилу, устроил его поудобнее и замер у края. «Прощай, Добби», — прошептал Гарри и утер бегущую по щеке слезу. Лили наколдовала красивый, желтый цветок и положила его в руку домовика. Они снова взялись за лопаты. Когда на месте ямы образовался небольшой бугорок, Гарри сходил до берега и принес оттуда крупный, белый камень. Мальчик поставил его там, где покоилась голова домовика. Потом он достал палочку и начертал на камне эпитафию. «Здесь лежит Добби, свободный домовик». Они постояли над могилой еще минуту, а потом пошли в сторону дома. Лили видела, что с Гарри произошли серьезные, даже страшные перемены. Он и сам выглядел как мертвец, его глаза, прежде горящие храбростью и энергией, потухли. В тот самый миг она решила, что пора покончить с недомолвками и объединить усилия в поиске крестражи. Она больше не оставит его, не позволит уйти. Этот путь они должны пройти вместе. Не доходя до дома, Лили резко схватила сына за руку. «Я знаю, что вы ищете, Гарри», — сказала она, — «и, куда бы ты ни пошел дальше, я пойду с тобой». «Нет, ты не знаешь», — выдавил в ответ Гарри. «Ты ничего не знаешь. Дамблдор поручил тебе найти и уничтожить осколки его души». На одном дыхании выпалила Лили. Мальчик медленно обернулся, широко раскрыв глаза. «Как, все эти годы, пока ты учился в Хогвартсе, мы преодолевали трудности рука об руку. Я была рядом, когда сам знаешь, кто захватил тело Квирелла. Я была рядом, когда он захватил тело Джинни. Это я уничтожила дневник, из которого вылезло воспоминание Тома Риддла, и еще тогда мне показалось, что оно было странным, необычным, словно живым. Я смогла догадаться, что это была часть его души, но мне и в голову не могло прийти, что помимо этой части существуют еще и другие. Осознание пришло, когда ты выложил на стол тот золотой медальон. Внутри него ведь тоже был осколок, верно? Ты можешь положиться на меня, можешь довериться. Не отворачивайся от меня сейчас, Гарри. Я не хочу рыть могилу для кого-то из вас. Лили знала, что мальчик откажется от помощи, если она расскажет правду про вторжение в память Рона. Высказанное объяснение она придумала для Гарри заранее. И теперь, после сильного потрясения от произошедших событий, после смерти Добби, они звучали максимально убедительно. Гарри помолчал, неотрывно глядя в ее лицо, а потом хрипло произнес: «Жди здесь». Он быстро вбежал в дом. Лили осталась стоять на своем месте и посмотрела на восток, где небо уже начинало светлеть. Через 5 минут мальчик вернулся в сопровождении Рона и Гермионы. Девушка была закутана в толстый плед и шла, опираясь на руку Уизли. «Дальнейшие поиски мы продолжаем в компании Ми, она знает про крестражи», — проговорил Гарри, обращаясь к друзьям. Гермиона и Рон ошеломленно уставились на Лили. «Ты была права, в медальоне действительно находился осколок его души, и мы его уничтожили. Нам осталось найти еще 3, и один из них находится в банке Гринготтс». Мальчик скривился, будто эти слова причинили ему боль, а ребята изумились еще сильнее. «Где?» – переспросил Рон. «Он в Гринготтсе, в сейфе Лестринджи, я уверен». Гарри схватился за лоб и сдавленно охнул. «У тебя снова видение?» – встревоженно просипела Гринджер. «Нельзя пускать его в свою голову, Гарри. Ты должен награди». «Да, я вижу все, что он делает, прямо сейчас», – рявкнул Гарри, вцепившись в шрам. Пару часов назад он убил одного из бывших владельцев бузинной палочки и теперь направляется туда, где она лежит. Дети в полном ступоре раскрыли рты. «Бузинной палочки?» – переспросила Лили. «Непобедимая смертоносная палочка, один из даров смерти», — выдохнул Гарри. Его снова пронзила боль, и он умолк, усиленно растирая лоб ладонью. «Что за дары смерти?» — нахмурилась Лили. «О чем ты говоришь, Гарри? Пора признать, что все это выдумки», — слабо простонала Гринджер. «Их не существует, и не стоит забивать этим свою голову. Ты должен сосредоточиться на нашей цели». Мальчик резко выпрямился и пошел в дом. Лили, Рон и Гермиона спешно побрели следом. В прихожей они увидели Билла, снимающего дорожную мантию, а рядом с ним стояла Флёр с бутылкой костероста в руках. «Я забрал всю семью из норы и переправил их к тетке Мюриэль, они теперь надежно защищены чарами доверия», — проговорил Луизли, обращаясь к Сириусу. Узнав о том, что Рон не лежит дома с обсыпным лишаем, а сопровождает Гарри, пожиратели наверняка явились бы за родителями. «Ну, мы все равно были к этому готовы. Рано или поздно они нашли бы причину, чтобы поквитаться со сквернителями крови». «Где мистер Оливандер?» — спросил у него Гарри, прервав их разговор. «Наверху. Он еще плох, ему нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Думаю, и его стоит отправить к Мюриэль, а еще ваших друзей из Го». «Нет», — грубо отрезал Гарри. «Оливандер нужен мне. Я должен поговорить с ним. Не надо его тегиважить газговогами, он очень измучен и слаб», — вставила Флёр. «Я не могу ждать. Мне срочно нужно поговорить с ним», — властным тоном произнес Гарри и обернулся на друзей с Лили. «Идем». Они прошли на лестницу мимо изумленных Билла и Флёр. Сириус проводил их тревожным взглядом, но вмешиваться не стал. Лили показала детям свою спальню, в которой лежал мастер волшебных палочек. Оливандер выглядел таким худым и немощным, что у нее сжалось сердце. Мальчик привел их сюда с какой-то конкретной целью, и Лили терпеливо следила за ним, выжидая, что будет дальше. «Простите, что побеспокоили, мистер Оливандер», — сказал Гарри, присаживаясь на край постели. «Ничего, ничего, мой милый мальчик», — прохрипел старик. «Ты спас нас всех. Я уж думал, что мы все умрем в том подвале. Мне нужна ваша помощь, мистер Оливандер. Все что угодно, все что угодно». Гарри вынул из кармана 2 волшебные палочки и протянул их мастеру. «Вы можете определить, чьи они?» Старик взял сперва грубую, сучковатую палочку. Он повертел ее тощими пальцами, внимательно рассмотрел, немного согнул. «Грецкий орех и сердечная жила дракона 12¾ дюйма. Прочная, жесткая. Это палочка Беллатрис и Лестриндж», — заключил он. Оливандер потянулся за второй палочкой, идеально прямой и гладкой. «Боярышник и волос единорога. Ровно 10 дюймов. умеренной упругости. Это была палочка Драко Малфоя. «Была, она больше не принадлежит ему», — тут же уточнил Гарри. «Нет, она теперь ваша, раз вы отняли ее в бою», — хрипло отозвался Элливандер. «Вы так говорите о волшебных палочках, как будто они живые», — сказал Гарри. «Как будто они сами все решают. Волшебная палочка выбирает себе волшебника, мистер Поттер», — прошелестел старик. «Те, кто изучает волшебные палочки, всегда знали об этом. И все-таки, можно пользоваться волшебной палочкой, которая тебя не выбирала», — поинтересовался мальчик. «Если вы настоящий волшебник, то можете направлять свою магию практически через любой инструмент. Однако самые лучшие результаты достигаются в тех случаях, когда между палочкой и волшебником существует духовное родство. Эти взаимоотношения очень сложны. Вначале взаимное притяжение, потом совместный опыт. Палочка учится у волшебника, волшебник у палочки. Значит, не обязательно убивать прежнего хозяина, чтобы завладеть волшебной палочкой», осторожно проговорил Гарри. «Убивать прежнего хозяина», заикаясь, повторил мистер Элливандер. «Что вы, это совсем не обязательно. Существуют легенды о волшебной палочке, которая переходила от одного хозяина к другому посредством убийства», вдруг произнес Гарри. «Да была такая палочка», побелевшими губами прошептал старик. «И сами знаете, кто интересуется этой палочкой, так?» Элливандер в страхе съежился и выпучил свои мутные глаза на мальчика. «Откуда вы узнали? Он хотел, чтобы вы научили его, как преодолеть связь между нашими волшебными палочками», с утверждением проговорил Гарри, не сводя глаз со старика. «Он пытал меня, я не мог не рассказать ему, о чем знал, вернее, догадывался. Вы рассказали ему о перьях-близнецах, а затем посоветовали одолжить чужую волшебную палочку, верно?» Мастер ошалело кивнул. «Только это не сработало. Моя палочка все равно победила ту, одолженную», продолжил говорить мальчик. «И он снова пришел к вам. Он просил рассказать вас о той самой, которая переходит владельцу после убийства прежнего. Откуда вы знаете?» Гарри на его вопрос отвечать не стал. «Да, он спрашивал о ней», прохрипел Элливандер. «Он требовал рассказать все, что я знаю о волшебной палочке, которую именуют то смертоносной, то жезлом судьбы или же бузинной палочкой. Темный лорд всегда был доволен палочкой, которую я для него сделал, пока не узнал о родстве двух сердцевин. Теперь он ищет себе другую палочку, более могущественную, считая это единственным способом победить вас». «Так вы думаете, эта палочка существует на самом деле, мистер Элливандер?» — встряла Гермиона. «А да, ведь можно проследить ее судьбу. Есть, безусловно, пробелы, значительные промежутки времени, когда она терялась или когда ее скрывали, но всякий раз она снова выходила на свет. Есть характерные признаки, по которым человек сведущий всегда может ее опознать. И я, и другие исследователи изучали письменные источники, некоторые из которых с трудом поддаются толкованию, но подлинность их несомненна. И вам не приходило в голову, что это просто сказки или мифы?» — цеплялась за последнюю надежду Грингер. «Нет, бузинная палочка не сказка и не миф», — категорично заявил мастер. «Как я уже сказал, подлинность источников, подтверждающих ее существование, неоспоримо. Мистер Элливандер, вы ведь сказали, сами знаете кому, что бузинная палочка сейчас у Григоровича», — спросил Гарри. «От откуда же вы?» — запнулся старик, побледнев до такой степени, что его можно было принять за привидение. «Не имеет значения, откуда я узнал. Вы сказали ему, что палочка у Григоровича, да, много лет назад, вас тогда еще не было на свете, ходили слухи, что палочка у него. Я думаю, что Григорович сам их распускал. Вы же понимаете, это очень полезно для бизнеса, если заказчики будут думать, что мастер изучает бузинную палочку и может воспроизвести ее свойства». «Понятно». Гарри встал с постели. «И последний вопрос, мистер Элливандер. Вы знаете что-нибудь о дарах смерти?» «О чем?» — растерялся старик. «О дарах смерти. Простите, я вас не понимаю. Это как-то связано с волшебными палочками?» Гарри несколько секунд смотрел в изможденное лицо мастера, а потом вздохнул и сказал: «Нет, не связано, забудьте. Спасибо вам за помощь, а теперь отдыхайте». Они вышли из комнаты, оставив Элливандера в покое. Гарри стал быстро сбегать по ступеням вниз, а Лили, Рон и Гермиона старались поспевать за ним. Ребята снова оказались на улице и зашли за дом, где нет окон. Бузинная палочка действительно была у Григоровича, правда, очень давно. Прислонившись к фасаду, пробормотал Гарри: Я видел, как сами знаете, кто искал его. Когда он его нашел, оказалось, что у Григоровича палочки нет, ее украл Гриндевальд. Как Гриндевальд узнал, где палочка, понятия не имею, но если у Григоровича хватило ума самому распространять об этом слухи, тогда все понятно. Гриндевальд пришел к власти, используя бузинную палочку. А когда он был на вершине своего могущества, Дамблдор понял, что никто другой не сможет его остановить, и вызвал Гриндевальда на поединок. Дамблдор победил и стал новым хозяином бузинной палочки. Гарри прикрыл глаза, упираясь затылком в камни. Все это время палочка была у Дамблдора, ахнул Рон. Но где же она сейчас? В Хогвартсе, выдавил мальчик. Черт, тогда поспешим. Нужно забрать ее, пока он не нашел ее. Одурело завопил Рон. Поздно, он уже нашел ее. Гарри бесчувственно упал на землю. Лили склонилась над ним и пыталась привести сына в сознание, игнорируя слова Гермионы о том, что это не поможет. Мальчик очнулся через 10 минут в холодном поту. Опираясь на плечо Лили, он встал и сдавленно произнес: «Палочка теперь у него». Он достал ее из гробницы Дамблдора. Гермиона горько заплакала, а Рон схватился за голову, не в силах и слова сказать от шока. Лили покрепче подхватила сына и велела всем идти в дом. На пороге Флёр сразу же взялась за Грейнджер и повела ее на кухню, чтобы напоить успокоительным. Лили и Сириус уложили Гарри на диван в гостиной. Мальчик был так слаб, что не стал сопротивляться. Рон сел в одно из кресел и устало откинулся на спинку. Чтобы не тревожить их, Блэк отвел Лили в угол и стал заваливать ее вопросами. «Что они рассказали тебе? Как их угораздило попасть в ловушку? Зачем вы ходили к старику Элливандеру?» «Я еще не все знаю, Сириус», — сдержанно ответила Лили. «К Элливандеру они ходили, чтобы показать ему отобранные в бою палочки пожирателей. Я не успела расспросить Гарри. Ему с самого начала было плохо, а потом случился приступ и...» «Ладно», — хмуро кивнул он, — «мне нужно связаться с орденом. Я сообщу им, что Гарри нашелся. Присмотри за ребятами». «Конечно». Лили обернулась и взглянула на диван, где лежал Гарри. Его глаза были плотно сомкнуты, а грудь медленно вздымалась и опускалась. Рон тоже уснул прямо в кресле, раскинув руки на подлокотнике. Она наблюдала за спящими мальчиками несколько минут и размышляла о сложившейся ситуации, пока с кухни в гостиную не пришел Билл. «Через час я отправлю Адриану, Дина, Полумну, мистера Элливандера и гоблинов к Мюриэль, у нее места на всех хватит», — тихо проговорил он. «И мы сможем с удобством разместить Гарри, Гермиону и Рона. Сперва мне нужно поговорить с Рыгнаруком», — прошептала Лили. «Возможно, ему придется остаться здесь еще на какое-то время. И объяснять, зачем тебе прямо сейчас потребовался Рыгнарук, ты не собираешься». Столикой раздражения прошелестел Биллу. «Боюсь, что нет», — мотнула головой Лили. «Что ж, тогда поторопись», — бросил Биллу, отворачиваясь. «У тебя осталось мало времени на решение своих вопросов, иначе я заберу его с собой». Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Лили не до конца осознавала, что собирается просить у старого гоблина. Возникшая мысль казалась такой безрассудной и фантастичной, что она не знала, как к ней подступиться и как ее лучше преподнести. Оказавшись перед их спальней, Лили неуверенно постучалась. Дверь открыла Адриана. «Уже пора?» — спросила девушка. Но Билл сказал, что отправляемся в 10. «Нет, еще нет», — ответила Лили. «Я пришла, чтобы поговорить с Рыгнаруком. Не могла бы ты вывести Цару и Вуглудока из комнаты? Пожалуйста». Адриана замерла на пару секунд, а потом исчезла за дверью. Через маленькую щель Лили слышала, как она передавала ее слова гоблинам на их языке и с каким недовольным ворчанием отвечал ей глава семейства. Вскоре на пороге показались Вуглудок и Цара. Они вышли из спальни и встали вдоль стены, поглядывая на Лили с опаской и недоверием. Адриана вышла последняя и сказала, что Рыгнарук ее ждет. Часть 88. Воскрешающий камень. Внутри комнаты царил полумрак, благодаря плотным шторам на окнах. Гоблин сидел на кровати, сцепив когтистые пальцы перед собой. «Простите за вторжение, надеюсь, вы в добром здравии», — вежливо произнесла Лили, заперев и оглушив дверь. Гоблин с негодованием осмотрел палочку в ее руках и кратко кивнул. «Я пришла, чтобы попросить вас об услуге, Рыгнарук. Понимаю, это прозвучит безумно и невероятно, но мне нужно, чтобы вы помогли мне и моим друзьям проникнуть в один из сейфов банка Гринготтс». Седые брови гоблина медленно поползли вверх. Он посмотрел на Лили так, словно пытался удостовериться в ее адекватности, а потом грубо пробормотал: Проникнуть в сейфы банка Гринготтс невозможно. В одиночку, нет. Но с вами у нас есть шанс, сказала Лили. Вы управляющий банка и знаете о нем все. Бывший управляющий, проскрежетал Рыгнарук. Банком теперь руководят волшебники. Гринготтс находится под контролем темного лорда. Да, но ведь там продолжают работать гоблины, осторожно добавила она. Защита банка держится на их магии. Только вы способны провести нас мимо охранных мер и вскрыть нужный сейф. С чего вы решили, что я стану заниматься этим грязным делом? Презрительно сощурился Рыгнарук. Я спасла вашу жизнь и жизни ваших близких. Он глубоко вдохнул с отрешенным видом. Да, это правда. Вы спасли наши жизни. Но взамен вы просите меня предать своих сородичей, предать все, что было возведено моими предками, нарушить наши законы. Гоблины не потворствуют ворам, гоблины воров уничтожают. Нам нужно проникнуть в Гринготтс не ради наживы, не ради золота, выговорила Лили. В одном из сейфов банка спрятано кое-что, принадлежащее темному лорду. Эта вещь, в это сложно поверить, но в ней он заключил часть своих жизненных сил. Если уничтожить ее, темный лорд ослабнет, и мы сможем его победить. Я не прошу вас предать сородичей и предков, я прошу их спасти. Вы ведь хотите, чтобы с темным лордом было покончено, хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, хотите вернуть гоблинам Гринготтс. Цели у нас с вами одинаковые, так помогите же нам. Рыгнарук задумался, глядя на сцепленные пальцы. Они молчали минуты три, после чего гоблин хрипло поинтересовался, в какой сейф вы хотите попасть. Сейф, принадлежащий семье Лестринджи, проговорила Лили. Нижний уровень, хмыкнул Рыгнарук. Нет никаких гарантий, что вы выберетесь оттуда живыми. Так вы поможете, воодушевилась она, нагнувшись к гоблину. Он снова замолчал на несколько минут. Я помогу вам, Миарайдер, но нам потребуется время на подготовку. Лили улыбнулась и благодарно поклонилась гоблину. Спасибо вам, Рыгнарук. Думаю, будет лучше, если ваша семья переберется вместе с Адрианой в убежище тетушки Билла, а вы останетесь здесь, чтобы мы продумали план. Вы сами поговорите с женой и сыном, а я все объясню Биллу. Она еще раз поклонилась ему и сняла защитные чары. Когда Лили открыла дверь, она обнаружила Цару, Ваглудака и Адриану в том же положении, в каком оставила их. Спускаясь вниз, она задумалась, станет ли Рыгнарук говорить родным и Адриане правду, что, если они попытаются его отговорить, и он передумает. Лили прежде не заключала сделок с гоблинами и не знала, переменчивы ли они в своих решениях. На кухне в тесном кругу сидели Полумна, Дин, Гермиона, Билл и Флёр. Она сказала Уизли, что Рыгнарук должен остаться здесь, и тот без лишних вопросов с этим согласился. Через полчаса Билл с Флёр собрали в дорогу мистера Элливандера, усыпленного крюкохвата, Цару, Вуглудака, Адриану и Полумну с Дином. Тетушка Мюриэль будет очень рада, усмехнулась Лили, провожая эту странную компанию к барьеру. Думаю, она готова поселить в своем доме кого угодно, лишь бы взамен сбагрить куда-нибудь Фреда и Джорджа, отозвался Билл. Они довели ее до истерики за 5 минут, стоило им только въехать. Лили попрощалась с ребятами, гоблинами и мистером Элливандером. Когда группы с Флёр и Биллом растворились в воздухе, она вернулась обратно в дом. После отъезда большей части гостей, Рыгнарука переселили на чердак. Одна из комнат досталась Гарри и Рону, а во второй стали проживать Лили с Гермионой. На другой день они не поднимали прошлых тем разговора. Гарри проводил время с крестным, обсуждая все, что происходило за последние месяцы с членами ордена. Ближе к ночи Лили предложила мальчику прогуляться, чтобы поделиться с ним разговором с гоблином и задать несколько важных вопросов. «Здорово, не выразить словами, как мы благодарны тебе», — горячо сказал Гарри, когда услышал про уговор с Рыгнаруком. «А я и представить не мог, что делать дальше. Когда узнал, что один из крестражей в Гринготтсе, у меня почти опустились руки. Даже с его помощью проникнуть в банк будет чрезвычайно сложно», — вздыхая, сказала Лили. «Мы должны быть готовы ко всему, должны продумать каждую деталь, чтобы действовать без промедления и остановок. Займемся этим прямо сегодня», — с энтузиазмом откликнулся Гарри. «Поднимемся к Рыгнаруку после ужина и станем работать над планом». Они немного помолчали, шагая вдоль берега. «Расскажи мне о дарах смерти, Гарри», — приглушенно попросила Лили. Мальчик глубоко вздохнул. «Ты же помнишь, что Дамблдор завещал Гермионе?» «Да», — спросил он. «Книгу сказок Барда Бидля», — кивнула она. «В этой книге есть история о трех братьях, трех волшебниках, которые смогли избежать ловушки смерти, а она им за это дала 3 дара. Старшему – волшебную палочку невиданной силы, среднему – камень, способный воскрешать умерших, а младшему – вечную мантию-невидимку. Дамблдор знал, что эти дары не выдумка, что они действительно существуют. Одним из них он владел сам, второй нашел у моего отца, а третий оказался крестражем темного лорда. В исторических источниках сказано, что тот, кто обладает сразу 3 дарами, сможет победить саму смерть. Если это правда, то у Дамблдора был шанс выжить, он владел этими дарами, но все равно погиб. Я до сих пор не могу понять, зачем он навел меня на след этих предметов. Если он хотел, чтобы я стал их владельцем, то почему не спрятал свою палочку так, чтобы я смог ее найти? Почему не отдал кольцо с камнем? Или я должен просто знать о них, но не должен за ними гнаться? Хотя теперь это уже не важно. Бузинная палочка у темного лорда, а кольцо неизвестно где. «Подожди, Гарри», — пробормотала Лили. «О каком кольце ты говоришь? Кольцо Марвела Мракса, деда сама знаешь кого. Этот мужчина был потомком Певереллов, которых считают изобретателями и первыми владельцами даров. В золотом кольце Мракса был камень со знаком, обозначающим дары. Мальчик остановился и начертил на песке треугольник носком ботинка. Это мантия-невидимка, это бузинная палочка, а это воскрешающий камень. Сама знаешь, кто забрал это кольцо у своего выжившего дяди, Морфина Мракса, и сделал из него крестраж. Дамблдор сам нашел его и уничтожил. Он смог догадаться, что камень внутри кольца – это второй дар. Лили устремила взгляд на странный символ, но перед глазами у нее было лишь золотое кольцо, лежащее прямо сейчас в ее сумке. «А ты в этом уверен?» – спросила Лили, облизывая пересохшие губы. «Уверен, что тот камень воскрешающий?» «Да», – твердо заявил мальчик, хотя Рон и Гермиона до сих пор сомневаются в его существовании. «Наверное, и ты тоже. Но вы ведь своими глазами видели мою мантию, вы не можете отрицать, что она особенная, единственная в своем роде. Готов поклясться, мой отец тоже был потомком Певереллов, ведь эта мантия передавалась в его семье из поколения в поколение». Лили никогда не задумывалась о происхождении мантии Джеймса и ничего не знала о родословной его семьи. Но Гарри был прав, мантия обладала исключительными свойствами и другой такой на свете, скорее всего, не было. И раз уж сам Оливандер подтвердил существование бузинной палочки, то воскрешающий камень вполне мог существовать. Тогда зачем Дамблдор отдал его Лили? «Я верю в дары, Гарри», – задумчиво проговорила Лили, зашагав дальше по пляжу. Как поверила и в то, что один из крестражей находится в банке Гринготтс, хотя никаких доказательств этому нет. «Спасибо. Я рад, что ты присоединилась к нам, Ме», — сказал Гарри. «И спасибо за меч. Я не успел поблагодарить тебя вчера, хоть и собирался. С его помощью мы смогли уничтожить медальон Слизерина и узнали о хранилище Беллатрисы». «Что?» — непонимающе моргнула Лили. «Это ведь ты выкрала настоящий меч из Хогвартса, а потом отправила его мне с Патронусом», — произнес Гарри. «Я почувствовал такое облегчение, когда увидел твою лань. Мы на тот момент долгое время не получали никаких известий и могли только гадать, все ли с вами в порядке, живы ли вы. Боюсь даже представить, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться, чтобы проникнуть в замок. Но ты справилась», — стащила меч прямо перед носом Снегга. «Не знаю, что бы мы без тебя делали». Лили не заметила, как снова замерла на одном месте. Услышанное потрясло ее до глубины души. Она не проникала в Хогвартс и не крала меч. Это Северус передал меч Гарри, и та лань принадлежала ему. Но почему он никогда не говорил о том, что у них одинаковые патронусы? Было ли это простым совпадением, или же... «Эй, что с тобой?» — обеспокоенно спросил Гарри. «Ничего», — Лили сглотнула, быстро подавив подступающие слезы. «Просто я рада, что смогла хоть что-то сделать для вас. Сейчас я жалею, что не рассказал тебе все с самого начала», — признался мальчик. «Но я держал данное слово, и мне казалось, что я поступаю правильно». «Ты и поступал правильно. Поэтому не сожалей, Гарри. К тому же, прошлого уже не вернешь. Нужно двигаться дальше и думать о будущем». Она положила ему руку на плечо и ободрительно его сжала. «Кажется, нам уже пора в дом. Расскажем Гермионе и Рону про сделку с Рыгнаруком и начнем составлять план». Весь последующий месяц ребята с Гоблином продумывали свою миссию по проникновению в сейф Лестринджи в банке Гринготтс. Гермиона продемонстрировала им волос, принадлежащий Беллатрисе, который она сняла со своей одежды после пыток. Было решено использовать оборотное зелье, чтобы пройти через контрольный пункт в облике этой женщины. Рыгнарук начертил детям схему подземельных уровней и подробно рассказал о том, как им придется добираться до нужного хранилища. Однако гоблину было неизвестно, какие меры безопасности в банке используются теперь, когда его контролем занимаются волшебники. К тому же, он опасался, что одной внешности Беллатрисы для проникновения в подземелье будет недостаточно. Может, присутствие пожирателей смерти среди сотрудников и сыграет им на руку, но гоблины ни за что не впустили бы посетителя в сейф, не получив от него ключа или волшебной палочки в подтверждение своей личности. «Пусть ключа у нас нет, но зато есть палочка», — торжествующе брякнул Рон, когда Рыгнарук высказал свои опасения. «Да, вот только всем, кто присутствовал в поместье, известно, что она была вами украдена», — остудила его Лили. «Что, если они передали эти сведения в банк? Думаешь, Беллатриса догадалась о том, что мы собираемся вскрыть ее сейф?» — иронично вопросил Рон. «Что мы предъявим ее украденную палочку гоблинам? Да никто в здравом уме на такое никогда не решился бы». Гарри и Гермиона посмотрели на него с укором, а гоблин довольно хмыкнул. «Что ж, если верить вашим словам, то, едва завидев меч Гриффиндора, она сразу же решила, что вы проникли в Гринготтс и обокрали ее», — бесстрастно проговорила Лили. «Рассуждать трезво в опасных ситуациях эта женщина не может, она даже не задумалась о том, как вообще таким молодым и не слишком опытным волшебникам удалось пробраться в строго охраняемый банк. Она нисколько не сомневалась в том, что вы можете туда заявиться. И я не исключаю, что охрана в Гринготтсе после вашего побега была усилена и предупреждена о краже палочки. В таком случае, лучше вообще не рисковать и не использовать волос Беллатрисы», — сказал Гарри. «Давайте я попробую войти внутрь для посещения своей ячейки. Гоблинам все равно, осужден я или нет, разыскивают меня или нет. Помните, ведь Сириус смог забрать деньги из хранилища Блэков, когда сбежал из тюрьмы. Забудь об этом, Гарри. Тебе не удастся добраться до гоблинов, потому что на входе тебя сразу же скрутят пожиратели смерти», — свела брови Лили. «Все же поступим, как предложила Гермиона, используем внешность Беллатрисы. А если что-то пойдет не так, будем импровизировать». Билл, Флёр и Сириус несколько раз пытались заговорить с детьми и Лили, чтобы выяснить, чем они занимаются, запираясь каждый день с Рыгнаруком, но делиться своими планами ребята не собирались. Сириус настойчиво предлагал свою помощь, чувствуя, что дети с ней задумали что-то опасное, а Билл неоднократно предостерегал Лили о том, что с гоблинами связываться не стоит, что они кровожадные и думают лишь о своей выгоде. Но она и сама это понимала. Разговаривая с Рыгнаруком, Лили быстро убедилась, что человеческая жизнь значит для него гораздо меньше, чем один ничтожный кнат. Он был бы рад устроить бойню с пожирателями прямо в зале банка, лишь бы избавиться от них, но боялся повредить старинное здание и испачкать кровью блестящий мрамор. Троице Рыгнарук совсем не нравился. Гермиона старалась смотреть на гоблина как можно реже и почти не разговаривала с ним, а Гарри и Рон едва сдерживались, чтобы не отвечать резко на его пренебрежительный тон и на гадости в адрес волшебников. Однако Лили, несмотря на его отношение к людям, все же уважала Рыгнарука. Он ответственно подошел к делу и делился всем, что только знал. Когда ребята обсуждали возможную погоню в подземельях, гоблин научил Лили самостоятельно распознавать и обезвреживать ловушки, тем самым позволяя ей проникать в секреты их магии. После разговора с Гарри о дарах, Лили не раз бралась за золотое кольцо, оставленное ей Альбусом. Глубокими ночами она доставала его, разглядывала треснутый камень в оправе и думала о том, как именно он действует. Иногда она сжимала кольцо в ладонях, закрывала глаза и думала об Альбусе, своих родителях, Джеймсе, но ничего не происходило, из мертвых никто так и не восстал. Лили хотела прочесть сказку в книге Гермионы, чтобы понять, как именно действует камень, но она была оставлена в палатке, когда их поймали егеря. Расспрашивать о нем Гарри Лили не стала, чтобы не привлекать излишнее внимание мальчика к кольцу. Раз Дамблдор отдал камень именно ей, значит, Гарри не должен знать о его местонахождении. Была какая-то конкретная цель в этом поступке, но понять ее Лили до сих пор так и не удалось. В конце апреля, когда план был почти завершен, в коттедж Уизли неожиданно заявился Ремус. Он пришел поздним вечером, когда ребята с Биллом, Сириусом и Флёр готовились расходиться по спальням после ужина. «Это Люпин!» – забарабанил в дверь Ремус. «Откройте!» Но Биллу приближаться к двери не спешил. Вместе с Сириусом они вынули палочки и осторожно прокрались в прихожую. «Я оборотень, женат на Нимфадри Тонкс. Адрес коттеджа Ракушка назвал мне ты, хранитель тайны, и пригласил приходить в экстренных случаях. Ну же, открывайте скорее!» Билл распахнул дверь, и Ремус сразу же кинулся его обнимать, удивив этим всех присутствующих. «У нас родился мальчик», – завопил он. В следующий миг дом наполнился радостными криками и поздравлениями. Люпин переобнимал всех и несколько раз пожал руку Гарри. «Ах, как вы назвали малыша?» – сияя от восторга, – спросила Гермиона. «Назвали Тедом, в честь Дариного отца», – смахивая слезу, – ответил Ремус. Сириус говорил Лили, что Тед Тонкс погиб в схватке с пожирателями, и дети об этом тоже знали. На лицах у ребят мелькнула тень сожаления, но счастливая улыбка Люпина быстро прогнала его прочь. Биллу принес с кухни две бутылки вина с бокалами и разлил всем поровну. «За Теда Ремуса Люпина, будущего великого волшебника!» — проскандировал Блэк. Все подняли руки с бокалами и выпили вино до дна. «На кого же он похож?» — поинтересовалась Флёр. «По-моему, на Дору, но она говорит, что на меня!» — раскраснелся от удовольствия Люпин. «Почти лысенький. Родился он с черными волосиками, но, клянусь, через час они уже были рыжими. К моему возвращению, наверное, станет блондином. Андромеда говорит, что у Доры волосы начали менять цвет с первого дня жизни». Билл снова наполнил бокалы, не слушая возражений Римуса. «Хорошо, этот последний», — согласился он и обратился всем корпусом к неразлучной троице. «Гарри, я хочу спросить, ты станешь крестным отцом моего сына?» «Я?» — поперхнулся мальчик. «Крестным? Да, Дора тоже этого хочет». «Э, правда? Ну тогда да, конечно». Гарри выглядел ошарашенным и польщенным. Сириус снова произнес тост за крошку Теда, а потом Билл еще раз уговорил Люпина выпить за здоровье мальчика. Через полчаса Ремус накинул дорожный плащ, попрощался со всеми и исчез так же стремительно, как и появился. Сириус предложил посидеть с вином еще немного, и все согласились. Они поздравили Гарри с обретением крестника, пожелали счастья семье Люпинов и помянули деда новорожденного малыша. Ближе к полуночи неразлучная троица отправилась по спальням, а через минут 20 их примеру последовали и остальные. Когда Лили вошла в спальню, Гермиона уже спала. Она тихо прошла мимо сопящей девушки и присела у окна, глядя в чистое, ночное небо. Несмотря на искреннюю радость за друзей, Лили чувствовала какую-то странную подавленность. Думая о Доре, Ремусе и их ребенке, она невольно вспоминала свою прежнюю жизнь, когда Лили сама только-только стала матерью. Как счастлива она была обрести собственную семью, как любила и была любима, и как бы ей хотелось все это вернуть. Вернуть утраченные годы, самой вырастить маленького Гарри. У нее отняли нечто важное, отняли детство сына, отняли Джеймса. Образ мужа возник перед ней. Лили вспоминала самые счастливые моменты их совместной жизни, вспоминала школьную пору перед выпуском, когда они начали встречаться, но, к своему ужасу, не ощутила прежней печали и тоски по нему. Конечно, она продолжала любить Джеймса. Он оставался для нее близким и родным человеком, но будто что-то безвозвратно ушло. Появись Джеймс сейчас в мире живых, захотела бы она вновь соединить их судьбы? Лили достала из сумки золотое кольцо и вышла из комнаты. Она бесшумно спустилась вниз, стараясь никого не разбудить, а потом покинула дом. Стояла тихая, безветренная ночь. В море был полный штиль, гладкая поверхность воды была словно зеркало и отражала россыпь ярких, сияющих звезд. Лили встала у самого края едва бегущих волн и, при помощи палочки, вынула камень из оправы. Если не считать трещины, возникшие от удара мечом, камень был идеально ровным и гладким. В ромбовидной форме проглядывался знак даров смерти, путенный был расколот на две половинки. Лили поднесла камень к лицу и чуть слышно шепнула: «Джеймс, ничего не произошло и в этот раз. Даже если Гарри прав и камень действительно воскрешающий, то его сила, вероятно, была утеряна после того, как Волан-де-Морт сделал из него крестраж. Или камень перестал действовать после того, как Дамблдор уничтожил осколок души. В любом случае, эта вещь теперь бесполезна», — подумала Лили, вертя камень в закрытой ладони. Она шагнула ближе к воде и сделала замах, чтобы швырнуть камень в морскую пучину, но внезапно позади нее раздался голос. «Подожди немного, Лили». Часть 89. Гринготтс. Все ее тело пробрало ледяными мурашками, ведь этот голос принадлежал Джеймсу. Она медленно повернула голову и увидела рядом с собой призрачную фигуру мужа. Он стоял в той самой пижаме, в какую был одет перед смертью. На носу круглые очки, такие же, как у Гарри, черные непослушные волосы взъерошены, а на лице приятная, расслабленная улыбка. Он не был похож на привидение, как те, что обитали в Хогвартсе. Джеймс больше походил на воспоминания, вышедшие из дневника Риддла. Лили протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, но рука прошла сквозь его тело, и все же она ощущала его присутствие, слышала его шаги, его дыхание. «Ты здесь», сорвалось с ее губ. Джеймс улыбнулся еще шире. «Какое счастье, что ты смогла выжить», ласково произнес он. «Благодаря тебе наш сын вырос таким сильным и храбрым. Он стал настоящим мужчиной. Мне, я, как же я?» Лили запиналась на полуслове. Сказать хотелось так много, но она не знала, с чего стоит начать. В голове все перемешалось, мысли спутались. Она еще раз протянула к нему руку, но пальцы опять прошли сквозь его лицо. «Не нужно ничего говорить, мне обо всем известно», — успокоил ее Джеймс. «Я здесь для того, чтобы ты меня выслушала, Лили». «Да», — выдавила она, — «я слушаю». Внутри Гарри сейчас находится осколок души Волан-де-Морта, и только Волан-де-Морт может уничтожить его. «Ты не должна препятствовать этому. Ты должна позволить Гарри уйти, чтобы он пожертвовал собой и избавился от этого осколка». Лили смотрела на него оторопело, с непониманием, будто он только что высказался на совершенно другом языке. В глубине души она все же знала, что Дамблдор оказался прав насчет осколков в теле Гарри, но Лили до сих пор не могла даже на миг задуматься о том, что мальчику придется отдать свою жизнь ради его уничтожения. «Как я могу отпустить?» Едва дыша, прошептала она. «Это же наш сын, наш единственный сын, Джеймс. Как я могу отправить его на смерть? Гарри не умрет, Лили», мягко улыбнулся Джеймс. «Волан-де-Морт сам об этом позаботился». «О чем ты говоришь? Я не понимаю», растерялась Лили. «Вспомни, что сделал Волан-де-Морт ради возвращения своего тела», проговорил он, и не дожидаясь ответа, продолжил. 3 года назад, на кладбище Литтлхэнгтона, он взял у Гарри кровь для ритуала возрождения. Волан-де-Морт не подозревал, что забирает вместе с этой кровью чары и защиту, которую ты обеспечила сыну своей жертвой. В жилах Волан-де-Морта часть твоей магии, понимаешь? Мальчик не может умереть, пока он жив. Лили потеряла дар речи от услышанного. Ей потребовалось несколько минут, чтобы обдумать сказанное Джеймсом и успокоиться. Она была так счастлива, что мальчику не придется умирать ради уничтожения Крестража, что на глазах проступили слезы радости. «Наш сын справится с возложенным на его плечи бременем, исполнит пророчество. Верь в него», — добавил Джеймс и провел призрачной рукой рядом с ее щекой, заставив Лили вздрогнуть от прохладного дуновения. «Хорошо, когда придет время, обещаю, что не стану мешать», — выговорила она, сдерживая подступающие рыдания. «Прежде чем ты исполнишь задуманное», Джеймс устремил взгляд на кулак, в котором она стискивала воскрешающий камень. «Я хочу сказать еще кое-что важное. Ты не должна отказываться от своих чувств, Лили. Хранить верность призраку не следует, даже если этот призрак очень хорош собой». Он лукаво усмехнулся. «Конечно, я ни о чем не жалею. Годы, проведенные с тобой, были одними из лучших в моей жизни. И все же, твое сердце предназначалось другому. Я был уверен, что поступаю правильно, забирая тебя у него, но история рассудила иначе. Мне не следовало вмешиваться в ваши судьбы, не следовало порождать вражду и ненависть. Я хочу все исправить, Лили. Хочу, чтобы ты была счастлива. Вернись к нему». Она долгое время пыталась отрицать свою любовь к Северусу, но прямо сейчас, после слов Джеймса, Лили сдалась и приняла ее всю. Да, она вернется к нему, вернется и скажет, что хочет остаться с ним. «Спасибо тебе за все, Джеймс», благодарно улыбнувшись, сказала Лили. «Ты был замечательным мужем и отцом, ты столько всего для нас сделал. Ты смог защитить меня и Гарри от гибели. Я никогда тебя не забуду, и надеюсь, однажды мы снова с тобой встретимся». «Непременно», кивнул он. «Однако не торопись на следующую встречу, ладно? У тебя впереди целая жизнь, ладно?» Лили посмеялась сквозь слезы. Джеймс поправил очки, взглянул на спокойное море и твердо произнес: «Теперь пора». Лили коротко кивнула. Как следует замахнувшись, она швырнула воскрешающий камень вдаль. Через несколько секунд послышался отчетливый плеск. Камень ударился об воду и пошел ко дну, разрывая связь между мирами. Лили повернула голову к Джеймсу. Его фигура медленно растаяла в воздухе, махнув ей на прощание рукой. Под конец апреля все приготовления к миссии были закончены. Они решили приступить к выполнению плана 1 мая и, накануне этого дня, собрали все свои вещи. Ребята предупредили Блэка с Читой и Уизли, что собираются уходить. Лили пришлось выслушать кучу предостережений от Билла и еще больше наставлений от Сириуса. Сириус был обижен тем, что ребята решили взять с собой только ее. Но все же он был рад, что дети обрели надежного защитника и помощника, ведь странствовать им теперь будет гораздо легче. По составленному плану Лили должна была выпить оборотное зелье и принять облик Беллатрисы. Для Рона и Гермионы тоже были подготовлены зелья с волосами двух мужчин из одной магловской деревни, а Гарри и Рыгнарук по плану должны были скрыться под мантией-невидимкой. В день ограбления они встали ни свет ни заря, чтобы никто из домочадцев не увидел смены их обликов. Лили заблаговременно приобрела для себя черное, грубое платье со шнуровкой и создала серебряный кулон в форме черепа ворона, о котором ей рассказывала Гермиона. Переодевшись в зловещий наряд, она бросила черный волос Беллатрисы в зелье. Оно тут же помутнело и стало отвратительного, зелено-коричневого цвета. Вонь от него стояла такая, что голова кружилась. Лили выпила все одним большим глотком, едва подавив приступ рвоты. За считанные секунды она превратилась в Беллатрису Лестриндж. Эта женщина была такого же роста и телосложения, как Лили, но волосы у нее были из сине-черные, кудрявые и жесткие. Прежде Лили казалось, что самым неловким и дискомфортным для нее будет превращение в сына, но сейчас, обернувшись Беллатрисой, она поняла, что сильно ошибалась. Видеть и чувствовать руки, которыми эта женщина пытала и убивала людей, было крайне омерзительно и жутко. Лили набросила мантию, стараясь не смотреть в зеркало. Она зашла за Рыгнаруком на чердак и вместе с ним покинула коттедж. Гарри, Рон и Гермиона уже ждали их на холмике, где была могила Добби. Правда, Рон и Гермиона выглядели сегодня совсем иначе. Они превратились в здоровенных, темноволосых и бородатых мужчин, сильно выделявшихся на фоне тощего и низкорослого Гарри. Лили специально выбрала волосы таких крепких и опасных на вид маглов, чтобы рядом с Беллатрисой они казались еще страшнее и не вызывали подозрений. Когда она подошла с гоблином к детям, Гарри от нее с отвращением дернулся. Взгляд один в один, сглотнул мальчик. «Мне даже не по себе. Что ж, надеюсь, и гоблинам хватит одного моего взгляда, чтобы пропустить в сейф», — хриплым голосом сказала Лили, проверяя спрятанную в потайном кармане платья волшебную палочку. «Вы как, готовы? Кто из вас Гермиона, а кто Рон?» «Рон, это я», — ответил мужчина с темно-каштановой бородой. «В другой раз выбери кого-нибудь посимпатичнее, а то я выгляжу как старый дровосек. Уж тебе бы жаловаться», — сказала Гермиона громким басом, протерев большущий ручищий пот со лба.